Просто она мне очень понравилась, продолжает она. Понравилась? Нет, была, конечно, возможность, что она не договаривает, но если она меня попытается кинуть, вместо того, чтобы получить полную песню, с ее стороны это будет максимально глупо. Конечно, скачивай. Спасибо, кивает она, принимая у меня из рук телефон. Спустя час, третий этаж агентства RM Entertainment. Стажеры выходят из тренировочного зала и кланяются на выходе девушкам из группы Eclipse в качестве прощания. Предпоследним выходит Суджин, которому Юна, застывший, смотрит в спину. Менеджер Мун и руководитель по персоналу Бугиль покинули зал за несколько минут до окончания занятий. Как же я уставала, выгнувшись, словно кошка, потягивается NB. Угу, скрестив руки на груди, кивает в ответ Сумин, подтверждая слова своего Макры уставшим вздохом. Сейчас бы горячий душ принять, или поесть курочку в кляре, слыша их разговор, вклинивается Хёджин. Ну вот, курочка точно мимо, кривит губы Сумин, иначе нас ждет еще один провал на дебюте. Думаешь, менеджер Мун все-таки не сможет выбить нам больше финансирования у директора? Грустным голосом спрашивает у нее NB. Директор и сам не особо хочет провала, вздыхает Сумин. Как видишь, даже вот договорился на сотрудничество с другим агентством и выпуском шоу. Она замолкает и поджимает губы. В любом случае я уверена, что менеджер Мун обязательно что-то придумает. Девушка обняла NB за плечи, чтобы немного приободрить подругу. Так что, не переживай. Когда девушки уже собираются уходить, Юна останавливает их лидера Сумин и, пропуская остальных двух вперед, они остаются в коридоре наедине. Сумин, смотря на нее с серьезным лицом, обращается к ней Агдан и одновременно с этим главный вокалист их группы. «Ты веришь в мой музыкальный вкус, интуицию?» Спустя 10 минут около микроавтобуса группы «Eclipse», менеджер Мун, произносит Сумин, рядом с которой стоит Юна, подойдя к своему менеджеру. «У нас есть дело, которое мы бы хотели обсудить. От авторов, с этой главы к книге добавляется постоянно обновляемый блок, с факт-информацией, по музыке и творчеству, которые использует Суджин в новом мире. С блогом вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке в разделе «От автора» под этой главой, или найти ее в последних комментариях». Глава 22. Новая мужская группа и внутрисемейные разборки госпожи Пак. 10 этаж агентства RM Entertainment. Зал для конференций. Во главе стола сидит генеральный директор компании Вон Ши Хён. Отпив воды, он по очереди посмотрел на своих подчиненных. Исполнительный директор Хан и менеджер Кан сидят ближе всего к своему боссу и смотрят в ответ, ожидая начала собрания. Глава PR-отдела, менеджер Чхун Гаин перелистывала листы с портфолио стажеров, а младший персонал, в лице молодой девушки и парня раскладывали подготовленный материал. «Сегодня мы собрались, чтобы окончательно утвердить состав будущей мужской группы для дебюта и обсудить детали их текущего продвижения», обращается к своим подчиненным генеральный директор Вон. «Исполнительный директор Хан, вы уже выбрали участников?» Исполнительный директор Хан, держа руки на своем животе, молчаливо кивает в ответ генеральному директору и, потянувшись одной рукой, пододвигает его сторону папку, которую принес с собой на совещание. Директор Вон, приняв папку, открывает ее и видит анкеты основных номинантов из трей, неподготовленные для дебюта уже в этом году. Бан Чунгук, беря в руки первую анкету, задумчиво произносит директор. «Это лидер будущей группы, все верно», кивает в ответ исполнительный директор. «Из всех трейни он самый ответственный. Слышал, что недавно на одном из танцевальных заданий он смог быстро организовать свою группу. Даже Хёджин дала ему очень лестную оценку за организаторские способности. Значит, он смог растопить сердце ледяной королевы», с усмешкой замечает директор Вон. «Что ж, это неплохо. А что насчет его успеваемости?» Чунгук хорошо показал себя на всех занятиях трейни, включается в разговор менеджер Кан, как основной координатор по работе с трейни. Но больше всего его талант отмечает учитель по вокалу. Значит, его можно поставить на место главного вокалиста и центра группы, снова произносит исполнительный директор. Ну да, опустив взгляд вновь на анкету Чунгука, одобрительно кивает директор Вон. У него довольно необычная внешность. Его мать – кореянка, а отец – австралиец, добавляет госпожа Чхун. Как глава PR-отдела, женщина считала, что больше всех здесь заинтересована в выборе подходящих ее критериям молодых дарований. Так что, его смешанные корни будут привлекать внимание публики, К тому же создание образа интернациональной группы положительно повлияет на продвижение за рубежом. Согласен, снова одобрительно кивает генеральный, после чего откладывает анкету Чунгука в сторону и берет в руки бумаги с данными следующего трени. Сон Инхо. Спустя 30 минут изучения и обсуждения анкет, генеральный директор берет в руки последний профайл кандидата. Ли Суджин, задумчиво смотрит он на фотографию Суджина. 17 лет, значит, он должен быть самым молодым в группе, но он опускает глаза ниже. Судя по заметкам, его планировали взять не просто макры группы, но как визуала и главного танцора. Планировали, подчеркивает именно это слово менеджер. Что-то изменилось. С удивлением косится в сторону господина Кана директор Вон. Ли Суджин, да, задумчиво влезает в разговор исполнительный директор Хан, скрестив руки на груди. Это не тот трейни, которого я недавно отчитывал, за нарушение правил агентства. Все верно, кивает менеджер. Это он, что-то серьезное. Директор Вон хмурит брови. Почему я ничего не знаю про эту ситуацию? Дело в том, что Суджин захотел поиграть в отношения и признался одной из стажерок в любви, поясняет менеджер Кан. Причем инцидент был записан на видео, добавляя, кивает исполнительный директор. Демэм, поджимая губы, директор Вон снова смотрит на профайл Суджина. Если этот разовый инцидент перерастет в тенденцию, он может создать нам проблемы. Господин Вон, наклонившись вперед и с искрой в глазах, обращается к мужчине PR-менеджер Чхун. Я хочу отметить, что слежу за этим трени довольно давно и, если мой голос здесь имеет значение, то я настаиваю, чтобы его поскорее утвердили для дебюта. Для нашего отдела его визуальные данные, словно подарок. Госпожа Чхун, у нас здесь не голосование, поднимает руку ладонью вверх генеральный директор, останавливая поток слов своего главного менеджера по продвижению. Сейчас я бы хотел выслушать тех, кто уже успел поработать с ним лично. Мужчина поворачивается к координатору по работе с трейни. Господин Кан, в свою очередь, выглядит весьма задумчивым. Возможно, если вы дадите нам время, мы сможем подыскать кого-то другого, внезапно предлагает мужчина, словно приняв для себя какое-то решение, чтобы не было лишних проблем. С чего вдруг? Удивленно спрашивает директор Вон, услышав такое предложение от менеджера. Это ведь не такая уж глобальная проблема, чтобы мы снова откладывали дебют группы. Мужчина откидывается на спинку кресла, слегка нахмурившись, словно размышляя вслух. Да, мы бережем репутацию наших топовых групп, но одновременно теряем прибыль. Нам постоянно поступают рекламные предложения с нижнего этажа. Финансовый отчет с ростом на 12% прибыли за прошлый год только благодаря девочкам из Черы показал, что такая политика работает. Иметь в агентстве группу, на которую можно скинуть рекламу женских гигиенических средств или услуг пластических клиник, оказалось просто гениальным решением от продажников. Но их репутация, услышав о решении компании, которая уже больше года генерировала госпоже Чхун одни только проблемы, она не могла промолчать. Мой отдел только и работает над устранением негативного влияния от их рекламных контрактов. Я серьезно, развела она руками. У меня есть нанятые за прошлый год работники, которые даже не в курсе, что в нашей компании есть еще кто-то кроме девочек Чары. Если так пойдет и дальше, то группа просуществует еще не больше года. Тогда мы создадим вторую, ответил исполнительный директор Хан, пожав плечами, из-за чего получил одобрительный кивок от своего босса. Я на самом деле не понимаю, почему вы жалуетесь. Это и есть ваша работа. Вот кто бы молчал о своей работе, начал распыляться глава PR-отдела. Госпожа Чхун, веско сказал генеральный директор, прерывая чуть было не начавшийся спор. Вы не должны забывать, что RM Entertainment не благотворительная, а коммерческая компания, и мы занимаем свои должности, потому что умеем зарабатывать деньги. С другой стороны, айдолы, которых мы воспитываем, это не просто талантливые ребята, а продукт нашей компании, подготовка которых требует огромных финансовых затрат. Пусть не в настолько резкой форме, но господин Хан прав. Это действительно ваша работа, и насколько я знаю, PR-отдел за последние полгода расширил свой штат из новых сотрудников почти что на треть. Но, еще одна такая группа, под взглядом своего начальника женщина замолчала и поджала губы. И после этого дебюта, указал он указательным пальцем на анкеты перед собой, мы расширим ваш штат еще раз. Женская группа не может охватить еще и рекламу мужской линейки товаров. К тому же, как вы уже заметили, их популярность начала медленно падать. Так что давайте вернемся в предметное русло разговора и закончим наше обсуждение. Генеральный директор прочистил горло и потянулся к стакану с водой, давая время своим подчиненным настроиться на рабочий лад. После чего показательно поправил аккуратно лежащие бумаги на столе и обратил свой взор на сотрудников. И все же, продолжил основную тему обсуждения исполнительный директор Хан. Возможно, мы успеем найти замену Суджина до их дебюта? Нет, это все равно слишком долго, продолжает утверждать директор Вон. Нам не каждый день выпадает шанс сотрудничества с другим агентством. Тем более, когда можно воспользоваться их присутствием для раскрутки наших будущих звезд. На несколько секунд в кабинете повисает немое молчание. Но, задумчиво вставляет слово менеджер Кан, на что взгляды исполнительного и генерального директоров направляются в его сторону. С Суджином будет довольно сложно. Что вы имеете в виду, менеджер Кан? Дело в его семье. И что не так с его семьей? Вы могли слышать, что его дед, Ли Ним Сок, является представителем от семьи основателей компании Sia Group, что не может не сказаться на работе с его внуком. Не совсем понимаю, к чему именно вы клоните, менеджер Кан. Уже начинает злиться директор Вон. Говорите более прямо. Я говорю о том, что из-за влияния его семьи, Суджином будет довольно сложно управлять, поясняет менеджер. К тому же, в отличие от остальных трейни, контракт Суджина предполагает отчетность КСС. Даже свои тренировки он посещает в лучшем случае через день. И что, все еще не понимает директор. Это дает ему право как-то обходить условия контракта или вовсе не выполнять его? Нет. Просто, тогда не говорите ерунды и не трепите мне нервы, голос директора Вона становится громче и строже, отчего менеджер слегка вжимается в стул. Нам главное, получить прибыль с этого мальчишки. Его семья не имеет никакого значения, учитывая условия таких контрактов. Мы, в свою очередь, утвердив его для дебюта, и так будем придерживаться его в полной мере. Так что, поговорите со съемочной группой, пусть они делают фокус на наших выбранных трейни. В том числе и на Суджине. Кстати, директор Вон заинтересованно смотрит на менеджера. В чьей он команде? Он в команде Агдан группы, Юна, отвечает на его вопрос менеджер Кан. И кто еще в этой команде? Витер, Линицин. Услышав их имена, директор Вон невольно морщится, а после произносит. Это кто вообще? Спрашивает он, но сразу мотает головой и поднимает руку. Стоп, можете не отвечать, если я их не помню, то это уже многое говорит об этих трейни. В общем, помимо Юна оператору будет кого снимать. Вернувшись домой и зайдя в комнату, в которой сейчас творился бардак и разруха, первое, что я сделал, это стал устанавливать аудиокарту, которую купил в ближайшем магазине с компьютерными комплектующими. Там же я купил и небольшой черный ThinkPad для работы. Ноутбук с фирменной красной кнопкой посредине клавиатуры ничем не отличался от тех, которые выпускались в моем прежнем мире. Все тот же черный корпус, который лучше было чем-то обклеить, потому что он марался от любого прикосновения, острые края и батарея, с легкой заменой. Точно такой был и у меня, когда я только начинал стажировку в Канаде. Но в этом не было ничего удивительного, даже продукция Apple не смогла вытеснить ноутбуки ThinkPad из корпоративных закупок для офисов. Сложно было сказать точную причину такой популярности, но клавиатуры у них были действительно удобнее. Остальной функционал зависел от цены и модели, но вот классическая островная раскладка ThinkPad считалась самой лучшей на рынке. Аудиокарта встала в материнскую плату, как влитая, и уже спустя несколько минут я смотрел за полоской установки программного обеспечения DAW с диска, который шел в комплекте с синтезатором. Теперь у меня наконец-то есть все, чтобы писать музыку. Подвел я итог и откинулся на спинку кресла. Вот только вместо удовлетворения, я понял, что мне нужно срочно навести порядок в комнате, а особенно на столе. Если это вообще возможно, критически осмотрев пространство, проговорил я вслух. Синтезатор был слишком большим, чтобы он стоял просто перед компьютером. К тому же монитор, который я поставил на импровизированную подставку из книг, при быстром ударе по клавишам начинал шататься. «Еще и в какая нужно зайти, чтобы проверить, что там с книгой», — сказал я и, скривившись, посмотрел на мышку, которая сейчас свисала на проводе со стола. На выбор книги я потратил немало времени. Во-первых, прежде, чем вообще начать писать, я ясно отдавал себе отчет, Для чего хочу этим заняться? Для денег, точно нет. Зарабатывать на книгах в мире, где ты даже ни одной истории еще не прочитал, не знаешь фольклора и, конечно же, не разбираешься в современных коммерчески успешных трендах, идея безумная, лихая, но, как по мне, бессмысленная. Мысли, конечно, несколько раз вильнули в сторону, а перепишу-ка я Гарри Поттера или 50 оттенков серого, ведь у них же выстрелило. Но такие идеи были отброшены почти сразу. Во-первых, за каждой такой книгой, которая пробила своей популярностью вершины мировых рейтингов, стоит отдельная история успеха. 50 оттенков изначально вообще являлась фанфиком «Сумерек» и, пройдя целую серию скандалов, была переписана под оригинальный роман. И это не говоря о том, что фанатом такого романа я в принципе не являюсь. Я ценю успешность ее проекта как маркетолог, но не более. С Гарри Поттером было и сложнее, и проще. Эта история, безусловно, крутая и сама по себе, но, откинув за скобки работу маркетологов и талант автора, ее стоит рассматривать, как родоначальника нового жанра, попаданец в магическую школу. То есть Роулинг предложила новую жанровую концепцию в литературу. Не она первая, нужно заметить, но именно ее книга сделала такой сюжет популярным. И, да, именно такую цель я себе и поставил. Я хотел проверить, как тренды моего прошлого мира будут работать здесь. Поэтому Гарри Поттер мне мог подойти, если бы не одно «но». В этом мире жанр книг о магических школах и попаданцев в них и так уже существовал, к тому же был довольно популярен. Так что, переписав историю мальчика, который выжил, я бы ничего не добился. В лучшем случае она бы стала очередной популярной книгой о школе магии, наряду с тысячами других похожих историй. Древнюю классику я планировал не рассматривать вообще, так как эти книги ценились именно своим стилем и в том, что были написаны в свое время. Однако, если я хотел предложить этому миру новую концепцию в жанре, то мои размышления, так или иначе, возвращались к ней, и остановился я на «Мулан». Да, именно эту книгу я и посчитал самой оптимальной для своего эксперимента, и для такого выбора было сразу несколько причин. Начать стоило с того, что я не мог назвать ее шедевром или книгой, которая могла совершить прорыв. Это был обычный роман о девушке, которая набралась смелости и вместо своего престарелого отца выдает себя за мужчину и направляется на войну. Банально, посчитает любой житель моего мира. Но здесь таких историй просто нет. Ближайший схожий сюжет я смог найти только в местной греческой мифологии о богине Урсе, которая, спасаясь от другого бога, несколько лет носила мужские одежды. Однако это просто часть совершенно другой истории. Урса здесь не главная героиня, а где-то третьестепенный персонаж. В моем же прошлом мире такой сюжет был частью классики, а имя Мулан стало нарицательным для всех остальных похожих историй. Ну и, конечно, эта история имела происхождение из Азии, а точнее, Китая, и, публикуясь на корейском сайте, мне было интересно, как воспримут художественный вымысел именно здесь. Опять же, в будущем я всегда могу попробовать опубликовать что-то действительно значимое, в моем понимании, для культуры. Но пока что, Суджин, услышал я голос из-за двери и, повернувшись, я увидел, как Сэйон, просунув голову, смотрела на меня точно так же, как обычно, делала ее дочь. «А во, как тут у тебя, бардак?» — кивнул я, договорив фразу вместо нее. «Ну, по крайней мере, я думал, что именно это она и захочет сказать». «Нет», — помотала она головой и искренне сказала, смотря мне за спину на наполовину разобранный компьютер и не помещающийся на столе синтезатор. «У тебя тут так круто, пойдем ужинать», — улыбнулась она, «а потом будем с бабушкой смотреть дораму». 25 этаж, кабинет Джан Ди. Последние 10 минут Суджин стоит перед госпожой Пак, пока та ведет переговоры по телефону. «Да поняла я», — раздражительно произносит госпожа Пак. «Все, пока», после чего с грохотом кладет трубку. «Я же внимательно наблюдаю за женщиной, которая берет распечатанные мной недавно документы и начинает внимательно их сканировать взглядом, злым взглядом, я бы сказал яростным. Помимо этого, она еще и бубнит что-то под нос, что-то похожее на проклятие. Госпожа Пак, пытаюсь привлечь ее внимание на себя, на что получаю вытянутый в мою сторону указательный палец, который является призывом, чтобы я помолчал. Неожиданно от телефона раздается звук интеркома, связывающий ее и секретаря Чжи Юн. На автомате нажав кнопку, госпожа Пак, не отрывая взгляда от документов, произносит: «Да, госпожа Пак, «К вам, Пак Ичон», — произносит в ответ Ши Юн. «Тоже Пак», — мысленно подмечаю я. «Может, родственник приперся», — шипит под нос госпожа Пак. «Интересно, она же в курсе, что ее на другой стороне сейчас очень даже хорошо слышно». «Черт с ним», — недовольно цыкает Джан Ди. «Пусть заходит». «Хорошо». После этого связь по интеркому прерывается, а я понимаю, что в данный момент самое время свалить отсюда. «Госпожа Пак, предпринимаю вторую попытку. Я тогда пойду, а я отпускала», — отвечает она вопросом на вопрос. «Нет, потому и спрашиваю, наверное». «Значит, нет». «Справедливо», — пожимаю плечами. Через несколько секунд двери кабинета госпожи Пак открываются, и на пороге появляется высокий мужчина лет 30. В отличие от других сотрудников, которых я встречал в офисе, у него довольно острые черты лица, что не совсем характерно для корейцев. «Ты, как обычно, довольно гостеприимно», — подмечает он сразу спокойным голосом, проходя к столу госпожи Пак. «Обычно я посылаю к черту гостей, которые не предупреждают о своем приходе», — натянув улыбку, язвит госпожа Пак. «Но мы все-таки на работе, так что, я дала тебе шанс». «Как благородно с твоей стороны», — оценивает ее жест доброй воли мужчина и садится на диван перед рабочим столом госпожи Пак. Перекинув ногу на ногу и откинувшись на спинку дивана, он с прищуром смотрит на меня. «Твой новый сотрудник», — кивает в мою сторону. «Меня зовут Ли Су Джин», — небольшой кивок в его сторону. «И я, он мой помощник-стажер», — хмурясь, перебивает меня Джан Ди. «И если это все, что ты хотел узнать, то была рада встрече». «Стажер, значит», — оценивающе оглядывает он меня. «И откуда ты его взяла?» «Увела из съемок дорамы». Ирония в том, что он почти что прав. Только не из дорамы, а из агентства идолов. «А ты что, хочешь себе такого же?» С интересом смотрит на него Джан Ди. «Извини, но я забрала последний экземпляр. Впрочем, не думала, что тебя после 30 станут интересовать молодые парни. Ну что ты, куда мне до тебя?» В ответ язвит Ичон. «Даже несмотря на то, что у меня гораздо выше статус в компании, аппетиты ниже, чем у нашей принцессы Джан Ди, то подружка с института станет приближенной», — указывает он в сторону выхода пальцем. «То модель в стажеры», — указывает на меня. «Ты неплохо устроилась. Прямо, по-королевски. Так, ты по делу пришел, или позавидовать? Извини, но времени у меня не так много, как у тебя». Джан Ди показательно начинает собирать бумаги на своем столе, которые наконец-то заслужили внимание, спустя несколько недель. «Ну да, у тебя ведь сейчас куча работы. То с подружками в кафе сходить и похвастаться им новым платьем, то украсть контракт». «Фу», — брезгливо морщится Джан Ди, — «как некультурно. У меня есть и другие достоинства, которыми я могу хвалиться перед подружками», — горделиво выпрямляется она. «Если честно, даже знать не особо хочется. Не переводи тему», — взгляд Ичона становится строже. «Ты ведь понимаешь, о чем именно я говорю? Я еще не научилась читать мысли, несмотря на то, что мы родственники». «А, так они все-таки родственники. Ты должна отдать контракт Шанель», — уже напрямую говорит ей Ичон. «Не помню, чтобы это было где-то отражено в моих обязанностях». Не изображая из себя дурочку, Джан Ди, голос Ичона становится суровее. «Ты сама прекрасно понимаешь, что подписала его, перепрыгнув через голову коммерческого отдела Сейсунг. А значит, я довольно грациозно, раз смогла допрыгнуть аж до договора с Шанель», с улыбкой отвечает ему госпожа Пак. «Джан Ди, что Джан Ди, вместо того, чтобы радоваться достижениям родной сестры, решил просто забрать все ее заслуги? Ты сама знаешь, что тебе не принадлежит этот контракт, правда? И кому же он принадлежит? Сейсунг Электроникс. Я хочу, чтобы ты отдала контракт туда», произносит брат Джан Ди. «А я хочу вернуть свои 18 лет», пожимает плечами госпожа Пак. «Но, как видишь, наши желания не всегда сбываются. Джан Ди, я прошу сделать это не просто так», со вздохом поясняет Ичон. «Ты сама знаешь, что можешь провалить это дело, а ты сделаешь все правильно», язвит госпожа Пак. «И семья будет гордиться тобой. Я просто не хочу, чтобы ты снова вляпалась в неприятности. Поэтому хочу помочь тебе». «Значит, хочешь помочь?» «Да», — прищуривается Джан Ди, с интересом глядя на брата. «Конечно, ты же моя сестра». «Отлично», — она открывает ящик своего стола и выкладывает с грохотом несколько папок на стол. «Можешь выкинуть, а то у меня все руки никак не доходили. А раз уж ты тут помощь братскую предлагаешь, то грех отказываться. От такого жеста Чон поднимается на ноги и недовольно кривит губы. «Зря ты так», — спокойно говорит ей. «Я ведь, правда, хочу тебе помочь. Все же мы семья. Ты ведь сама потом придешь и будешь просить помощи». «Да-да», — кивает Бжан Ди. «Обязательно. Завтра в час крысы. Жди. Вроде уже начальница отдела, а ведешь себя, как маленькая». Думаю, на этом разговор окончен. Бжан Ди снова опускает взгляд на документы, которые лежат на столе. «Я предупредил тебя», подойдя к двери, говорит напоследок брат госпожи Пак. «Подумай хорошенько над тем, чтобы отдать контракт. Все же, потом может быть уже поздно. Хороших выходных, братец», не поднимая взгляда, машет ему рукой Бжан Ди. И Чон в последний раз бросает недовольный взгляд сначала на сестру, потом на меня, после чего он выходит за дверь, а госпожа Пак перестает делать вид, что читает документы, и с громким вздохом откидывается на спинку своего кресла. «Вот же», — невольно цыкает она, уведя взгляд к потолку. «Можно, вопрос?» — решаюсь спросить у нее я. «Задавай. Почему завтра, в час крысы?» Она удивленно вскидывает бровь и смотрит на меня. «Не слышал детскую присказку о появлении лесных нимф?» Я отрицательно мотаю головой, на что получаю недовольный вздох. «Ты где вообще вырос?» — задается она скорее риторическим вопросом. «В Древней Корее, чтобы успокоить детей, им говорили, что если они перестанут плакать или истерить, то смогут увидеть лесных нимф завтра, в час крысы». «Понял, спасибо, благодарно киваю за пояснение». «И, насчет разговора о контракте Шанель, чего?» Нахмурившись, отчего у нее смешно сморщился нос, спрашивает меня Джан Ди. «Хочу напомнить», спокойно говорю я, просто из чувства вредности и за то, что простоял последние 10 минут перед ее столом, что 2 миллиона вон мы с вами уже потратили, и возврату они не подлежат. «Иди уже отсюда», машет она мне в сторону выхода. «Брысь, брысь отсюда, неблагодарный». Развернувшись и направившись к выходу, я поймал себя на мысли, что мне действительно начинает нравиться специально ее раздражать. Выйдя из кабинета своей сестры, Пак Ичон закрывает за собой дверь, и на секунду его губы раскрываются в беззвучном ругательстве. Всего одно мгновение, и мужчина уже берет себя в руки. Поправив галстук, он делает шаг в сторону лифтового холла. Проходя между рядов уставших сотрудников, его взгляд невольно останавливается на ничем не примечательной сцене. «Ну, я его еще изучаю», — тихо и слегка обидчиво отвечает сотрудник, у которого мешки под глазами чуть ли не начали обрастать черным мехом. «Изучает он», — руководитель ПХ делает тяжелый вздох и проводит ладонью по прилизанным волосам. «Начни работать быстрее, Ван Му, иначе я отправлю тебя назад в младшую школу». «Понял меня?» «Да, господин ПХ», — кивает ему в ответ сотрудник Ван Му, на что руководитель, пусть и недовольно фыркая, но двигается по рядам дальше. Внезапно руководитель ПХ замечает Пак Ичона, который, в свою очередь, смотрел сейчас на него. И вот уже на лице смотрителя, который держит в страхе весь офис, расцветает одухотворенная улыбка. «Господи Ин Пак», прямо мурлычет руководитель ПХ и подходит к мужчине. Тот же, в свою очередь, останавливается и убирает руки в карманы, пока руководитель встречает его в поклоне. «Очень рад вас видеть в нашем», он быстро окидывает офис взглядом, чтобы подобрать слова, но от вида своих офисных панд, улыбка на лице руководителя на секунду меркнет. Правда, как только он переводит взгляд на господина Пака, то сразу натягивает ее обратно. «В нашем дружном коллективе, смотрю, вы отлично справляетесь со своими обязанностями», руководитель ПХ оценивает обстановку Ичон. «Конечно, я со всей ответственностью подхожу к предоставленным мне обязанностям. Я в вас не сомневался», кивает Ичон, и на его лице появляется внезапное озарение. «Кстати, может быть, вы мне можете помочь кое-чем?» «Помочь вам?» – удивленно хлопает глазами руководитель ПХ. «Конечно, я могу сделать все, что в моих силах, и даже больше», – усмехается он. «Ничего сверхъестественного», – руководитель ПХ, спокойно отвечает ему господин Пак. «У меня просто есть к вам один вопрос». «Вот как, и что за вопрос?» Пока руководитель ПХ с интересом выжидает ответ, господин Пак оглядывается по сторонам, замечая косые взгляды сотрудников в их сторону. Подметив настороженность Ичона, господин ПХ приглашает в сторону своего стола, указав на него рукой. «Прошу вас», — произносит господин ПХ, на что господин Пак одобрительно кивает. Руководитель же бросает недовольный взгляд на своих сотрудников и идет вслед за Ичоном. «Итак, пригласив Ичона сесть за свое место, интересуется руководитель ПХ. «Что именно вас интересует, господин Пак? Готов ответить на любой ваш вопрос». Расположившись в кресле руководителя, Ичон, откинувшись на спинку кресла, кладет руки на подлокотники и поднимает взгляд на стоящего рядом руководителя ПХ. «Скажите, что вам известно о новом помощнике госпожи Пак?» Начинает господин Пак. «Новом помощнике?» Удивленно вскидывает бровь руководитель ПХ. «О ком вы говорите?» «Кажется, его зовут Суджин». «А, вы о нашем новом стажере?» Уточняет руководитель. «Вашим?» Теперь удивление появляется на лице Ичона. «Так он не личный помощник госпожи Пак?» «Нет, нет», с усмешкой отмахивается руководитель ПХ. «Ну что вы, этот мальчишка, всего-навсего стажер в отделе логистики. Вот значит как», задумчиво уводит взгляд в сторону господин Пак. «Интересно, а что, с ним что-то не так? Вы хорошо его знаете?» «Не то, чтобы», протягивает руководитель ПХ. «Он пришел к нам только недавно». «Вот и отлично», хлопнув по подлокотникам ладонями, Ичон поднимается с места. «Я хочу, чтобы вы узнали его как можно лучше». «Что вы имеете в виду, господин Пак?» «Хочу, чтобы вы дали ему как можно больше работы, чтобы проверить на профпригодность». «Понимаете, о чем я?» «А, вы об этом?» На лице руководителя ПХ начинает играть широкая улыбка. «Лично ему эта идея приходится по душе». «Да, конечно, господин Пак, сделаю все в лучшем виде». «Отлично. Потом жду вашего отчета по этому вопросу». «Конечно, господин Пак», кланяется ему в ответ руководитель ПХ. Глава 23. Задание от руководства. 25 этаж офиса Сиагрупп. Суджин выходит из кабинета Джан Ди. Выйдя из кабинета госпожи Пак, я остановился и окинул весь отдел взглядом. «А людей не так уж и много», прошептал я сам себе. «Нет, здесь все так же бегало и суетилось под полсотню панд, создавая атмосферу забитой битком клетки, но для одного из коммерческих отделов конгломерата 50 человек это, действительно, мало». И разговор Джан Ди со своим братом только добавил вопросов. «Вот нахрена им вообще два коммерческих отдела для одних и тех же телефонов?» А из того, что я мог слышать, вывод был именно таким. По-хорошему, на всю продукцию Сейсунг у них должен был быть он один со штатом, сотни в три человек минимум. А здесь что? Конечно, компании по своей структуре всегда разные, причем эта разница может зависеть не только от страны, но, как оказалось, в моем случае, даже от мира. Однако чаще всего причина таких различий определялась тем, как именно компания создавалась и развивалась. Но чтобы в одном конгломерате существовало два коммерческих отдела, для одних и тех же контрактов, как по мне, это уже совсем клиника. Но с другой стороны, кто я такой, чтобы судить? Пожал я плечами и направился к своему месту. 20 минут спустя, Суджин сидит за своим рабочим местом, пока остальные сотрудники уткнулись в экраны своих мониторов и увлечены работой. Ну или, не совсем. Сухён сидела рядом со мной, слегка высунув язык к верхней губе, сосредоточенно занимаясь чем-то на своем компьютере. Она время от времени щелкала мышкой, полностью погрузившись в свое дело. Остальные коллеги в офисе особо на нее внимания не обращали, пока она не начинала раздражаться, кривя губы и выдавая свое фирменное «щи-ищ». Эти звуки, конечно, никого не оставляли равнодушным. Первым откликнулся Чихун, парень с длинной шеей, который сидел справа от нее. Он слегка откинулся на стуле назад, чтобы заглянуть за ее плечо. Когда он увидел, что у нее открыто на экране, его губы тут же растянулись в ехидной улыбке. «А во!» – протянул он с сарказмом. «Пятнашки, явно не твое!» «Молчи, девственник!» – отмахнулась Сухён, даже не взглянув на него. Однако замечания девушки Чихуна нисколько не расстраивают. Наоборот, веселят еще больше. Впрочем, как и остальных, кто слышит их разговор. Но вся эта веселая атмосфера моментально исчезла, как только мы услышали настойчивые шаги руководителя ПХ. Его хищный взгляд скользнул по нашему отделу, заставляя всех моментально уткнуться в экраны мониторов. Даже Сухён успела закрыть вкладку с игрой и вместо этого открыть файл с документами. «Я слышу, у вас здесь веселье», проведя ладонью по волосам, руководитель ПХ убирает руки в карманы брюк и с прищуром смотрит на сотрудников отдела. «Ну, значит, я вовремя решил вас порадовать работой». Это заявление вызвало у всех безмолвную волну недовольства. Я краем глаза заметил, как коллеги морщатся и корчат такие гримасы, что оставалось только гадать, кто из них сильнее ненавидит эту радость. Особенно выразительной была секретарь Чжи Юн, которая так откровенно закатила глаза, что, казалось, они сейчас сделают полный оборот. Я с трудом сдерживал улыбку. «Мне нужно, чтобы вы подготовили аналитическую таблицу по расходам нашего отдела», продолжил он, выпрямляясь и бросая взгляд на каждого из нас. «Все понятно, я просто пожал плечами», но все остальные переглядывались с такой тревогой, будто только что услышали смертный приговор. Даже начальник ТХОК выглядел слегка потерянным, а это было редкостью. Чжи Юн, которая с самого начала наблюдала за этой сценой, поднялась со своего места и подошла к столу группы логистики. «Господин Пхэ», — подзывает его секретарь Чжи Юн слегка раздраженным голосом. «Руководитель Пхэ», даже не глядя в сторону девушки, поправляет ее руководитель, вновь убрав руки в карманы. «Что, простите?» От его надменного тона, секретарь Чжи Юн аж застывает на месте, удивленно хлопая глазами. «Руководитель Пхэ», повторяется мужчина. «Секретарь Сон, не забывайте о субординации». В этот момент мне казалось, что секретарь Сон всеми силами пытается сдержать себя в руках, чтобы не высказать мужчине все, что она о нем думает. Сдержавшись, она всего на секунду закрывает глаза и делает глубокий вдох, после чего натягивает кривую улыбку и снисходительно произносит: «Руководитель Пхэ». «Да, секретарь Сон», словно получив одобрение у его императорского величества, он наконец-то поворачивается в сторону секретаря Чжи Юн, на что девушка, в свою очередь, уже готова выколоть его глаза, лишь бы не находиться под этим надменным взором, от которого ее начинает тошнить. «Эта битва будет легендарной», мысленно усмехаюсь я и наблюдаю за сценой. «Мне хотелось бы уточнить один момент», голос секретаря Чжи Юн слышится настолько наигранным, что со стороны она похожа на ученицу первого курса актерского факультета, которой дали задачу отыграть уважительное обращение к самому омерзительному персонажу сцены. «Что именно вас интересует, секретарь Сон?» — спокойно уточняет руководитель Пхэ. «А что, собственно, происходит? О чем вы? О вашем внезапном появлении, госп?» Она запинается. «Руководитель Пхэ, что значит, вам нужна аналитическая таблица от отдела логистики?» «То и значит, секретарь Сон», — кивнув, юлит руководитель, — «мне нужен отчет о расходах коммерческого отдела». «Так понятнее», только вот по лицу секретаря Чжи Юн видно, что она совсем недовольна ни тоном руководителя Пхэ, ни его заданием. Скрестив руки, девушка снова делает глубокий вдох. «Что значит аналитическая таблица от отдела, господин Пхэ?» Голос секретаря Чжи Юн звучит более недовольным. «Мы же еще на совещании определились, что этот отчет будет подан позже, из-за загруженности от...» «Но ведь в тот момент у нас еще не было нового сотрудника, верно?» — перебивает ее внезапно руководитель Пхэ. «Раз Суджина взяли в штаб, еще и назначили зарплату, даже не ознакомив с его профайлом главного руководителя», — намекая на себя, он демонстративно выпрямляется, — «то уверен, что он сможет справиться с такой простой задачей. Не правда ли, секретарь Сон?» От его вопроса Чжи Юн сильнее поджимает губы и сжимает ладони в кулаки. Вот только возразить ничего не может. «Я уже давно понял, что вся эта затея с моим наймом на должность второго помощника была их с Джан Ди совместным экспромтом. И один черт знает, что они там наколдовали в документах, если официально им пришлось устраивать меня в группу логистики вместо секретаря. Плюс ко всему, стоило добавить в эту диспозицию новый нюанс с моей зарплатой. Подозреваю, что в моих документах сейчас творился, если и не полный бардак, то где-то рядом. Какой бы Джан Ди ни была здесь крутой начальницей, она всего лишь руководитель одного из отделов и, несмотря на более широкий круг полномочий, внутреннему регламенту она все равно должна подчиняться. По вашему умолчанию могу предположить, что я прав», — снова кивает руководитель Пхэ и окидывает взглядом отдел логистики. «Что ж, работайте», — после чего снова бросает секундный взор на недовольного секретаря Чжи Юн, усмехается и идет в сторону своего рабочего места. «Вот же, мерзкий», — глядя в спину руководителю, девушка шипит, словно змея, в его сторону. «А я ставил на нее, жаль», — мелькает у меня мысль. «Йон Сик», — развернувшись в сторону главы отдела, произносит стальным голосом секретарь Чжи Юн, — «помоги Суджину с отчетом». «Помощь?» Йон Син удивленно поворачивается в мою сторону, после чего снова на секретаря. «А помощь в какой мере?» Он, снова взгляд на меня. «Насколько он квалифицирован, насколько?» Задумавшись на мгновение, секретарь Чжи Юн поджимает губы, но затем высказывает на одном дыхании: «Да ни черта он не квалифицирован. Получив ответ на свой вопрос, Йон Сик лишь кривит губы, понимая, что их отделу предстоит очень долгий день, а возможно и ночь. В общем, услышав звонок телефона, доносящийся с ее рабочего места, произносит напоследок секретарь Ши Юн: «Разберитесь с этим». После чего девушка быстро идет к своему месту. «Как скажете», — тихим голосом произносит наш седой руководитель Тхок, глядя ей в спину. После тяжелых вздохов и многозначительных взглядов в мою сторону, господин Тхок все же снова обращает свой взгляд в сторону монитора. Су Джин, не глядя на меня и клацая мышкой по рабочему столу, обращается ко мне: «Йон Сик, сейчас тебе придет файл от руководителя Пхэ, передай его мне по внутренней почте. Файл оставь у себя, чтобы я смог его потом проверить». Когда я пришел сегодня на работу и предоставил Ши Юн купленный мной ноутбук, женщина только удовлетворительно покивала и дала стопку дисков с офисными программами, которые я должен был установить. И да, как и Windows, которая здесь называлась BLEMOS, программное обеспечение по своему функционалу в полной мере соответствовало моему прошлому миру, не считая, конечно, возможного отставания. Но в основных офисных приложениях, таких как Excel, разницу я мог заметить только после работы с ними. Протягивает длинношейка, глядя то на меня, то на Йон Сика: «А вы уверены, что он справится с отчетом?» «Нет, он не справится», — безнадежно заявляет Тхок. «Тогда зачем вы ему скидываете файлы?» — удивленно вклинивается моя соседка по столу Су Хён. «Нам же не сказали, кто именно должен делать этот отчет. Логичнее, если мы...» «Да, логичнее», — кивает Йон Сик, не дождавшись окончания ее фразы. Однако он поднимает взгляд на руководителя Пхэ, который то ли от скуки, то ли просто составил расписание, делает обход своих подопечных, периодически тыкая их в примитивные ошибки. «Руководитель Пхэ просто так с нас не слезет», — поясняет он дальше со вздохом. «Если он намекнул на Су Джина, кривит губы и смотрит на меня, то именно от него он ждет этот отчет. А значит, что если мы справимся сами, то он это перекрутит в сторону, что у нас и так хватает времени на дополнительную работу, и он ее нам 100% найдет», — произнесла Минджи, вытянув со своего островка безумия на сером столе группы логистики. «Именно», — кивает Йон Сик. «Поэтому секретарь Ши Юн и промолчала. Но, ко всему, мы еще и госпожу Пак с секретарем Сон можем подставить». «Нет», — протягивает рядом Су Хён. «Они классные. Лучше этого плешивого выгнать», — кивает она в сторону руководителя Пхэ. «Так, вместо него другого из Си Сунг назначит», — грустно говорит толстячок Хван Гон. «Этот, в отличие от прошлого, хотя бы исправлять уже проделанную работу не пытается. Просто шумный. Охренеть», — в шоке посмотрел я на него. «Я и забыл, что он говорящий». «Ну да, а еще про таких говорят, что они не тонут», — замечает с улыбкой Минджи, глядя на руководителя и постукивая пушистой розовой ручкой по своей щеке. После ее фразы все сдержанно фыркнули со смеху. «Ладно», — отмахивается Йон Сик, — «хватит, у нас сегодня и так много работы». «Так, что вы планируете делать, господин Тхок?» — интересуется уже Хван Гон, снова подавая признаки жизни из-за своего угла. «Мне перекинет файлы Су Джин», — поясняет свой план Йон Сик, — «и будет делать вид, что работает. А вечером кому-то из нас придется остаться и все сделать». «О», — вытягивается длинношейка. «Так значит, как обычно», — с интересом оглядывает он своих коллег. «Пока все дружно и молчаливо соглашаются с Чихуном, я с интересом наблюдаю за ними». Вся рабочая группа логистики собирается с разных сторон у стола Чихуна, который, в свою очередь, достает ручку. Положив ее на столешницу, он с хитрой ухмылкой смотрит на собравшихся. «Ну что, готовы?» — пытается вызвать он интригу. «Да, давай уже», — толкает его в плечо Хван Гон. «Вот именно», — фыркает Су Хён. «Не беси». «Ладно, ладно», — Чихун касается ручки двумя пальцами. «Итак, поехали». После этой фразы он одним движением раскручивает ручку. Через несколько секунд ручка начинает замедляться, и, глядя на нее, протягивают длинношейка и моя соседка. Все застывают в моменте остановки ручки. Кажется, что это самый напряженный момент в офисе, который я только мог застать. Как только ручка останавливается и ее кончик указывает в сторону Минджи, все победоносно вздыхают, а вот девушка недовольно кривит губы и фыркает. «Ну, не повезло, так не повезло». Пока коллеги снова расходятся по своим местам, Чихун пожимает плечами, глядя на уходящую на свой остров Минджи. «Ну что ж», — сев на свое место, с тяжелым вздохом произносит Минджи. «Значит, мы сегодня с тобой вдвоем», Феликс, вытянув губы в тонкую линию, смотрит она на фотографию блондина, что стоит в цветной рамке у нее на столе. «За то, как ты и мечтала всегда», вклинивается вторая девушка коллектива. «Полумрак, вечер, и вы вместе с Хон Джоном заняты любимым делом», выдерживает она паузу, «отчетом, что предназначен только для вас двоих». «Да иди ты», буркнув, отмахивается она, спустя несколько минут. «Получив файл, я сразу отослал его нашему руководителю группы и, откинувшись на стуле, его просматривал. Су Джин отвлекает меня от изучения голос Йон Сика. «Можешь, пока отсканировать эти документы для госпожи Пак», протягивает он в мою сторону папку с файлами. «Да, конечно», киваю в ответ. «Ой, Су Джинушка, а», мило протягивает моя соседка, как только я поднимаюсь с места вместе с документами от Йон Сика. «А не принесешь мне стаканчик воды? Ты все равно в сторону кулера идешь». Су Хён, вклинивается в разговор ее коллега Чи Хун. «Тебе бы и самой не мешало пройтись, а то с такой работой скоро и в кресло не уместишься. Чтобы ты знал, наставительно и с превосходством она обращается ко мне. Папа и грудь у девушки – два самых главных актива. И чем они больше, она поправляет свою грудь, тем привлекательнее они смотрятся для целевой аудитории. Ты потому и девственник, раз таких элементарных вещей не знаешь», – фыркает Су Хён и снова смотрит на меня оленьими глазками. «Ну так что, Су Джин, принесешь?» «Конечно», с улыбкой киваю я этой грозе маркетинга мужского рынка. Встав, направляюсь к принтеру. Спустя 15 минут, принеся обратно документы Йон Сику и воду для Су Хён, отчего она мне обворожительно улыбнулась, я снова сел за открытые передо мной таблицы данных. Что конкретно требовалось в задаче, я предполагал только примерно. Спрашивать у коллег довольно глупо, учитывая то, что они уже решили, что сделают работу за меня. Вряд ли начальник доверит мне даже просто так сделать отчет самостоятельно. Но и оставлять на других работу, которую поручили мне, я был не намерен. Поэтому единственное, что пришло мне в голову, открыть корпоративную почту, где находились все эти файлы. Причем за разное время. Найдя похожий формат отчета только за другой месяц, я понял, что в таблице нужно было объединить сводки от трех отделов. Логистики, планирование и снабжение. В каждой таблице была куча колонок, половина из которых мне казалась лишней, но им, наверное, было виднее. Создав новый документ, я приступил к работе с данными. Сначала сгруппировал по дате, потом по отделам. Через полчаса понял, что несколько строк противоречат друг другу, так что на всякий случай выписал их в отдельный комментарий, чтобы уточнить этот момент позже. Су Джин снова отвлекает меня от работы уже голос секретаря Чжи Юн. «Да», подняв взгляд на девушку, которая остановилась в проходе с документами, отвечаю ей. «Можешь сходить в инженерный отдел», интересуется она у меня, отделяя одну из трех толстенных папок в руке и протягивая ее в мою сторону. «Ты же знаешь, где он находится». «Да», киваю, поднимаясь с места и подойдя к секретарю Чжи Юн. «Конечно, вот и отлично», с улыбкой отвечает она мне. «Ты меня очень выручишь», после чего она направляется в сторону выхода из отдела. Я же иду вслед за ней в сторону лифта. Спустя полчаса, снова вернувшись на свое место, опять погружаюсь в работу. Когда цифры, наконец, сложились, я создал сводную таблицу с итогами и добавил график, простой, без излишеств. Отчет готов. Осталось, наверное, показать его Йон Сику. Только вот, времени у меня на это совсем не остается. Даже чтобы предупредить начальника, что все готово. Время подходит к концу, и все начинают собираться домой. Я же скидываю отчет на корпоративную почту и, кланяясь остальным, направляюсь со всеми в сторону выхода. Но перед этим все же решаюсь сказать Минджи, что сделал отчет, так что работы ей осталось не так много. Правда, девушка меня даже не дослушивает до конца, лишь лениво отмахиваясь от меня, словно от назойливой мухи. «Иди уже», произносит она раздражительно. «Но отчет», пытаюсь ей сказать. «Да-да, все сделаю, все посмотрю», снова тараторит она. «Все, давай». Я пожимаю плечами и иду в сторону лифта. 9 вечера. Пустой офис 25 этажа Sia Group. Только тусклый свет от компьютера в самом углу хоть как-то освещает лицо девушки. Прищурившись, Минджи собирает все файлы, присланные на корпоративную почту по отчету, в единый документ. «И самое сложное», вздыхает она, открывая файл от Су Джина. Когда она видит дату изменения файла, Минджи невольно вскидывает бровь от удивления. Изменен в конце дня, непонимающе хлопает она глазками. Может, глюкнула чего, однако открыв документ, который должна была заполнять сегодня чуть ли не всю ночь, Минджи видит стройный ряд цифр, занесенных в таблицу, а под конец еще и выстроенный по ним график. Отдел снабжения почему-то посчитал расход на 15 ниже, чем ожидаемые значения группы логистики Сейсунг, прочитала она в комментарии к документу. Она сощуривается, потирает глаза и снова смотрит на документ, не веря тому, что видит. Все готово, отчет почти составлен, осталось вставить этот документ только в общий файл. Но, непонимающе протягивает она и опускает взгляд на улыбающегося из рамки блондина. «Феликс, я же не брежу», снова поднимает взгляд на файл и округляет глаза. «Что значит, все готово?» Глава 24. «А теперь играй. Дом семьи или гостиная. Вечер. На диване сидят мать, сестра и дед Суджина. Телевизор тихо гудит на фоне, показывая новости. Боковая дверь, ведущая в гараж, открывается, и из нее показывается макушка Суджина. Вид у подростка взъерошенный и слегка уставший. Волосы в пыли, взгляд целеустремленный, а действия сопровождались движением губ, в которых сведущий человек мог бы узнать ряд обрывистых и лаконичных фраз из не менее дюжины различных языков. Три пары глаз сейчас следили за Суджином, который, неся в руках большую доску от старого стола, поднимался из гаража на второй этаж к себе в комнату. Эту картину они уже видели не впервые. До этого парень отнес наверх четыре ножки и остальные доски, которые между собой объединялись в один пусть и не новый, но довольно прочный и массивный предмет мебели. «Какие есть мысли по поводу?» Сделал паузу Ним Сок и хмуро кивнул подбородком в сторону скрывшегося на втором этаже парня. «Всей этой затеи мне не нравится», моментально и нисколько не раздумывая, ответила Миен. «Почему?» Повернувшись от лестницы, посмотрела на свою дочь Суен. «Тебе не нравится, что Суджин снова начал интересоваться музыкой?» «Я не об этом. Мне не нравится, что он снова стал сидеть постоянно в своей комнате и не высовывается», ответила Миен, надув губы. «Ну, это всего второй вечер», задумчиво подметила ее мать. «Да и вашей Хельмани не будет все выходные, так что дорамы мы будем смотреть в повторе». Затем она улыбнулась и развела руками. Зато он хотя бы перестал пропускать семейный ужин. «Нашли, чему радоваться», недовольно буркнул Ним Сок. «Кстати, вспомнила что-то с Эйен и обратилась к отцу. Ты же говорил, что попробуешь что-то сделать со стажировкой Суджина». «Я и попробовал», сжав губы непривычно для себя, ответил Ним Сок. Сэйен с немым вопросом уставилась на своего отца, но мужчина молчал, и, не выдержала долгой паузы самая младшая из троицы. «Все сложно», на выдохе ответил мужчина. Помощница Джан Ди оформила его по всем правилам, причем не как обычного стажера-стипендиата, а фактически как наемного работника сразу после вуза. Из семей основателей в возрасте школьника он вообще единственный, кто сейчас получает всеогрупп зарплату. Закончив фразу, он сразу повернулся в сторону внучки, которая, пытаясь сдержать смех, фыркнула в кулак. «Очень смешно», — с сарказмом сказал мужчина, нахмурившись. До такого даже глава конгломерата не додумался. Сейчас его внук работает помощником руководителя среднего филиала в глуши Сеула, а Суджин сидит в офисе Джан Ди на зарплате. «Догадываетесь, что обо всех нас теперь думают? Что ты сговорился с семьей Пак, чтобы выглядеть лучше в вашей дурацкой гонке наследников?» Тоже найдя это смешным, улыбалась его дочь. «Именно», — коротко подтвердил Ним Сок. «Я даже не знала, что у моего брата такие способности», — важно покивала Миен, пытаясь сохранить серьезное выражение лица, спросила. «Мам, может, нам все-таки стоит послушать деда и уговорить Суджина работать в фирме? Такой талант в агентстве для идолов пропадает», — грустно покачала она головой. Посмотрев на внучку, мужчина только скривился. «Слушай», Сэйен демонстративно подняла брови, изображая возмущение. «А почему это из нас двоих именно ты выглядишь недовольным? Ничего, что это вообще твоя идея была, его туда отправить? И что насчет его перевода? Ты же говорил, что попробуешь что-то с этим сделать». Матери Суджина действительно не нравилась перспектива работы ее сына на конгломерат, но сейчас все возмущения, которые она высказывала, были больше по инерции. Она видела, что Суджин вовсе не против посещать офис, и, если ее сыну было комфортно, то она точно ничего против этого не имела. Однако работа на женщину, которая имела неопределенные планы на ее сына, действительно вызывала тревогу. Я и попробовал, неохотно буркнул Ним Сок. Лично подошел к Джан Ди с предложением договориться о его переводе. И что? Нетерпеливо поторопила отца Сэйен. Женщина вскинула вверх подбородок и гордо провозгласила, что никому его теперь не отдаст, нараспев произнесла Мейен и, прикрыв глаза, прижала руки к груди, а затем получила шлепок от матери по бедру. «Ай, перестань кривляться», строго сказала ей мать и повернулась к Ним Соку. И что она сказала? «Меня очень», сделал он акцент на втором слове, «уважительно послали». И что странно, уважение было даже больше, чем следовало, а вот отказа в просьбе я не ожидал. Мужчина снова нахмурился и поджал губы. «Блин, да я же почти угадала», потирая верхнюю часть бедра, обиженно подметила Мейен. «Перестань говорить глупости», замахнулась на нее Сэйен, но дочка в этот раз была быстрее и отскочила на другую часть дивана. «Нет», искренне и вслух задался вопросом Ним Сок, впрочем, ни к кому он конкретно и не обращался. «Я категорически не понимаю, зачем ей понадобился наш Суджин, только попробуй слово сказать». Сразу поняв, что сейчас крутится на языке дочери, пригрозила пальцем Сэйен. «А у нас есть средства для выведения пятен с мебели?» — спросил Суджин, спускаясь с лестницы. «Уже в эти выходные в Дангдэймун Дисигн Плаза стартует Сеул Фэшн Вик. Модные дома Шанель и Диор обещают удивить своими новыми коллекциями, сделав это событие главным модным акцентом сезона». Громкость телевизора начала увеличиваться, и Мейен обернулась, выгнувшись, и достала из-под себя пульт от телевизора. «Братик», задумчиво переводя взгляд от экрана на пульт и на Суджина, «а ты не хочешь невестку сводить на показ мод? Ну все, теперь ты у меня точно получишь», — раздраженно прошипела Сэйен и резко встала с дивана. «Да я же пошутила, кья-я», — вскрикнула Мейен и, успев надеть только один тапок, убежала вглубь дома, когда за ней погналась разгневанная мать. «Пожалуйста», — скривившись, попросил дед своего внука. «Можешь не спрашивать», — парень в ответ только пожал плечами. Третий этаж агентства RM Entertainment. В зале по сценическому мастерству собрались трейни, четверка идолов и трое членов администрации, включая долговязого учителя с аккуратно подстриженной козьей бородкой. Трейни здесь собрались по приказу господина Бо, который обещал что-то нам сообщить. Пока подростки, вместе с группой Eclipse и их менеджером, молчаливо ждали, когда остальные трейни выстроятся в ряд и успокоятся, я незаметно окинул взглядом помещение. Впервые я оказался здесь, в зале по сценическому мастерству. Нужно признать, обстановка была довольно достойной. Широкий зал с деревянным полом, покрытым специальным нескользящим покрытием, чтобы минимизировать риск травм во время тренировок. Вдоль стены напротив нас расположены несколько стульев рядом с двумя массивными шкафами из дерева. Справа от меня стена полностью занята панорамными зеркалами, словно это танцевальный зал. Однако в противоположной стороне возвышается небольшая сцена, с обеих сторон которой висят плотные шторы, скрывающие хаотично расставленное оборудование. Стойки для микрофонов, колонки разных размеров и педали для музыкальных инструментов. «Итак, перед тем, как мы начнем занятие», — наконец произносит руководитель, хлопнув легонько в ладоши, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания, — «у меня для вас есть одна новость». Пока господин Бо, словно выжидая реакции подопечных, делает паузы между словами, я замечаю, как преподаватель по сценическому мастерству, что стоит поодаль от всех присутствующих, подзывает к себе одного из операторов и что-то начинает у него расспрашивать. О чем именно они говорят, я не слышу, но судя по кивающей голове оператора и жестикуляции преподавателя, речь идет явно о предстоящих съемках на занятиях. Как только я переступил порог зала, мой взгляд сразу привлек господин Чан Миран, о чем недвусмысленно напоминала табличка на входе. Помимо яркой внешности, он отличался специфическим вкусом в одежде. Бордовый пиджак поверх белоснежной рубашки, дополненный круглой брошью цвета рубина. Его лакированные черные туфли отражали свет, будто только что из витрины. Все это дополнялось выражением лица, надменным, с прищуром, словно он был императором, осматривающим свои владения. «Вскоре», — продолжает руководитель Бо, — «самых талантливых из вас», — он указывает руками в сторону стоящих перед ним трейни, — «ждет особый приз. Скажем так, это будет что-то вроде неплохого поощрения». Подбирая слова, господин Бо задумывается перед тем, как что-то произнести, словно пытается сохранить интригу, и ему это удается. Сразу с двух сторон я слышу вздохи других трейни, которые с завораживающим взглядом начинают оглядываться друг на друга. На лицах девочек из «Эклипс» тоже появляется загадочная улыбка. И только менеджер Мун продолжает стоять со спокойным выражением лица, скрестив руки на груди и оглядывая присутствующих трени. Замечаю, как он останавливается на мне, как только мы сталкиваемся с ним взглядом. Правда, через несколько секунд, дернув губой, он снова уводит взгляд на остальных. «Господин Бо», внезапно подает голос невысокая девушка по левую сторону от меня. «Скажите, а что за приз нас ожидает?» Руководитель расплывается в хитрой улыбке, словно выжидал этого вопроса. «А вот это уже будет сюрпризом для вас», довольно отвечает он. «Но думаю, это станет отличным стимулом для наших лучших из лучших», пытается он будто подбодрить трени, но заметно, как некоторые расстраиваются, не услышав четкого ответа. «Что ж», продолжает господин Бо, «если вам все понятно, то приступим к занятиям». Он поворачивается к господину Чану, который быстро прерывает разговор с оператором, как только замечает направленный на него взгляд. «Господин Чан, прошу вас». «Да, да», расторопно отвечает учитель и направляется в нашу сторону. «Благодарю». Он кротко кланяется господину Бо и останавливается напротив нас, натянув улыбку, произносит: «Что ж, начнем». Спустя полчаса. «Ну, нет», эмоционально вскрикивает учитель, воздушно поднявшись со стула, на котором сидел перед сценой, наблюдая за эмоциями Цин. «Нет, нет и нет», снова повторяет он. «Ты должна прочувствовать страсть», он жестикулирует руками, пытаясь объяснить бедному и непонимающему покемону, что именно от нее хотят. «Ты должна стать самой страстью».